длинной ночью. «Ты бы, что ли, заехал за мной?» — сказал Ханин по телефону. «Я спущусь, сил нету одному сидеть. Или зашел бы, у меня тут коньяки прекрасных ароматов». «Один и пьешь?» — неприязненно спросил Иван Михайлович. «Еще не пил, но буду», — пообещал Ханин. «Ладно, заеду». Потом Лапшин немного поговорил с матерью Грибкова, Ириной Ивановной, похвалил ей ее сына и осведомился, спит ли он теперь на кровати. Толя это время спал на кровати, пил кофе с молоком и, задумавшись, съел вчера очень большой кусок пирога. — Значит, проходит, — сказал Лапшин. — А парень он замечательный. Ему еще влюбиться надо. — Ну, это успеется, — суховато ответила Ирина Ивановна. Широко, без стука, распахнулась дверь, вошел Криничный в полушубке. За ним, раскатываясь сапогами по паркету, влетел Акошкин. У Криничного в руках было ружье «Зауэр», 16-й калибр. — Оно самое? — спросил Лапшин. — Точно оно! — ответил Криничный. — Номер сходится. — Значит, все, — сказал Иван Михайлович, — погорели братья. И он стал обдумывать с Криничным способ, путем которого с наименьшими хлопотами можно было бы уговорить прижимистого Баландина подписать ведомость на оплату водолазов, а Кошкин в это время рассказывал подробности извлечения ружья из озера, закованного льдом. — Закованного... — сказал Иван Михайлович Акошкину, понимая, что тот никак не может дождаться похвалы. — Молодец ты, Вася. Такой сыщик лучше на земле нет. — Конечно, не без недостатков. Но ты их поборешь со временем, поборешь и далеко пойдешь. — Смеете все, — пожаловался Акошкин. Ружье Лапшин поставил в свой шкаф, а документы из общества охотников вложил в дело и закрыл сейф на ключ. «Домой?» — осведомился Василий Никандрович. «За Ханиным заеду». И, распорядившись вызвать повестками братьев Невзоровых, Лапшин спустился по лестнице, представляя себе, какое сделается лицо у Занадворова, когда с делом Самойленко будет покончен. Ханин сидел в номере один, накинув пальто на плечи. Номер был унылый, длинный, со снятыми почему-то занавесками и скатанным ковром. На диване навалом лежали газеты, несколько номеров журналов, раскрытый том «Войны и мира». — Чего киснешь, Давид? — спросил Лапшин. — Размышляю, не застрелиться ли? — уныло ответил Ханин. — Только не ищу. — За этим дело не станет. — Могу одолжить, — почти любезно сказал Лапшин. — Только поможет ли? — Только-только. Кисло передразнил Ханин. — Оттуда никто не возвращался, неизвестно. — Вот ты и давай. С возвратом. Записку не забудь напиши, если из моего пистолета станешь стрелять. Как положено. — Прошу в моей смерти никого не винить, а то неприятности, знаешь, по службе не оберешься, — говорил Лапшин непривычно раздраженно, почти зло. — Ладно, не сердись, Иван Михайлович, — попросил шмыгая носом Ханин. — Давай лучше коньяку выпьем с холоду. Насморк ща одолел. Они выпили по рюмке. Лапшин искоса поглядывал на Ханина, на его худое, желтое, в резких морщинах лицо, на большие круглые стекла очков. Долго молчали. Было слышно, как внизу в ресторане играл оркестр. — К пограничникам бы поехал, что ли? — тоскливо сказал Лапшин. — Вон, к Федорову, он тебя знает и уважает. — У меня участок не соскучится. — Написал бы чего, у тебя в прошлый раз сильно получилось. — Выпукло. — Выпукло, — усмехнулся Ханин. — А что? «Разве нельзя выразиться, что выпукло?» — немножко испугался Лапшин. «Я хотел в том смысле, что не похоже, как у других. Ты Вообще, имей в виду, Давид, тебя народ, например, у нас хорошо читает, всегда говорят, вот это наш Ханин дал так дал. Опять донесли звуки оркестра. — С приветом, — сказал Ханин и выпил еще рюмку. — Ничего не пишешь. Давно и ничего. На пьяную голову. Да не выходя отсюда, вряд ли чего даже толковый журналист сочинить может. А может быть, я и не журналист. Может быть, я писатель, и теперь буду писать исключительно из головы, откуда ты знаешь. И не учи меня, убедительно тебя прошу, а я и не учу. Я свои мысли высказал всего и делов-то. И еще мне интересно, что бы твоя лика сказала, посмотрев нынче на тебя. Ханин подумал, потер руками лицо и ответил. Сказала бы, что это халуйство так жить. Она любила слово халуйство и много им объясняла. Она как-то заявила, ты не хозяин жизни, ты ее халуй. Кому? Сказала. Слава богу, не мне. Я халуем у жизни не бывал. Еще тут поживешь, станешь. — посулил Лапшин. — Поехали-ка давай, Давид Львович. Вот допьем коньяк, поедем. — Так. — Значит, ты будешь жрать коньяк, нализываться, а я после рабочего дня буду на это занятие глазеть, так что ли? — Нет, брат, я чаю хочу и лечь хочу. — Одевайся. Спокойным шагом он пересек комнату, взял со стола бутылку, закупорил ее свернутой бумажкой и сунул в боковой карман реглана. Ханин сердито высморкался, надел пальто в рукава и нахлобучил шляпу. — Небритый какой-то, черт тебя знает, — брезгливо произнес Лапшин. — Мятый, лицо желтое. — А помню, был молодой, пел. Мы молодая гвардия. Встреча была с чекистами, забыл, как мы познакомились. — Ладно, поедем чего там. Кадников развернул европейскую машину, Ханин поднял воротник, зябко поежился. Лапшин молчал, сосредоточенный и сурово сдвинув брови. За слюдяные окошки газика со свистом задувал морозный ветер. — А что, товарищ Лапшин, вот с Корнюхой чего-то налаживается? — осведомился Кадников. — Чего налаживается? — Да, Николай Федорович, сейчас мимо проехали, остановились, спросили, не в гостинице ли вы? — Ну? — Я так понял, будто Корнюху убрать. Переднего Иван Михайлович Ханин долго раздевался. Лапшин в это время вынул браунинг, вытащил из него обойму, вытряхнул патроны и обойму сунул опять в пистолет. Когда Ханин вошел, пистолет лежал на столе, на видном месте. Ханин прислушался и воровато спрятал браунинг в карман. — Теперь я разочек позвоню, — сказал Лапшин, вернувшись из ванной с полотенцем на шее и без рубашки, — а потом будем чай пить. Пистолет исчез, Лапшин заметил это, но промолчал. — Мне никто не звонил, Патрикевна, — спросил Иван Михайлович, оборачиваясь к занавешенной нише. — А? — Бачков звонил, — недовольно ответила старуха. — Всю ночь звонят и звонят. А преступлений совершенно никаких не ликвидируют. Да уж где уж нам уж. Пытаясь соединиться с розыском, сказал Лапшин. Это уж ты верно, Патрикевна, правильно ты. У телефона оказался Толя Грибков, его оставили пока для связи. Новостей особых не было, но Корнюха будто где-то неподалеку от города заночевал. Бочков и Побужинский с Окошкиным выехали. Держите меня в курсе дела, велел Лапшин. Без меня ничего не начинать, ясно? И чтоб машина там была оперативная и обеспечена. Так ведь Кадников дежурит. Ну и ладно. Лапшин включил чайник, принялся резать хлеб. — Там мясо есть с макаронами в духовке, — длинно зевая в своей нише, — сказала Патрикеевна. — Возьмите. — Возьмем мясо. Ханин, размахивая полотенцем, ушел в ванную. Там он, заперся на крючок, снял очки, как всегда собираясь мыться, и, положив их в сетку, на мочалку сунул в рот револьвер. Ствол был широкий, и чтобы устроиться поудобнее, Давид Львович повернул ручку так, что ствол пришелся боком. — Разнесет, пожалуй, череп к чертям, — Это было последнее, что он подумал, перед тем, как нажать спусковой крючок. Потом он закрыл глаза. Щелкнул боек. Во рту у Ханина зазвенело, но выстрела не было, все еще не закрывая рта. Давид Львович вынул обойму и покачал головой. — Ты скоро? — спросил Лапшин из-за двери. — Иду, — ответил Ханин, с трудом соображая. Машинально он вымыл руки, вздохнул и сел с Лапшиным пить чай. — Отдай пистолет, — негромко сказал Лапшин. Ханин покорно положил Брауник на стол. — Это ты все нарочно подстроил? — Хотя бы нарочно. — Для чего? — Лучше, чтоб ты у меня это попробовал, чем у какого-либо растяпы. Иван Михайлович положил себе в стакан ломтик лимона, отхлебнул чаю и со вздохом сказал. — А эгоисты вы все, самоубийцы! Застрелился б ты, Давид, из моего пистолета и без всякой записки. Не написал же записку. Не написал. Вот, видишь, застрелился бы, и пошло. Возьми-ка мясо, поешь. — Это кто застрелиться должен? — строго спросила Патрикеевна из ниши. — Да тут один, — растерянно сказал Ханин. — Здрасте, Патрикеевна. Молча он ел битое мясо с макаронами. По худому лицу его вдруг поползла слеза. Лапшин делал вид, что ничего не замечает. Даже Горький, — вдруг шепотом заговорил Ханин, — даже Горький, между прочим, писал, что человек, который не пробовал убить себя, дешево стоит. — Разве все люди, которые не стрелялись, дешево стоят? — осведомился Лапшин. — Я товарища Горького очень уважаю. Но могла, между прочим, выйти у него, допустим, описка. Может, как раз хотел написать «дорого», а написал «дешево». Давай-ка лучше, Давид Львович, соснем, утро вечер мудренее. Он лег и закрыл голову подушкой, а Ханин в носках зашел в нишу к Патрикеевне и попросил. — Ты меня, старый, покорми, покуда я здесь. Вот тебе 200 на расходы, согласна? Тут будешь жить, тут и там, всяко. Жена не заругает. — Жена у меня померла, — сказал Ханин петушиным голосом. — Приказала долго жить. И вдруг, всплеснув длинными руками, он зарыдал так горько, так тихо, хрипло и исступленно, что Патрикеевна побелела, а через несколько секунд и сама заплакала. «Ты не знаешь, старая, какая она была», — говорил Ханин, уже успокоившись и только стараясь подавить судорожные подергивания лица. «Ты не знаешь. Никто не знает. Только я один знаю. Я журналист, пишу. Я очень много дурного писал. Ну, как бы тебе это объяснить? Шелухи, мусору. И она всегда судила меня. Мое все судила и всегда права была. Она половина меня и лучшая. Ты должна понять, ты не можешь не понимать. Я спорил с ней, ссорился, мучил ее, требовал объяснений, почему то плохо, а это хорошо. И она никогда не могла объяснить. Она чувствовала и жалела меня, что я злюсь. И вот она умерла, понимаешь? Выплакавшись, он сидел возле кровати Патрикеевны на табуретке, пил воду и жаловался, что пропал. Она советовала ему ходить в церковь, молиться, говеть и разное, и другое в этом же духе. Вначале он не понимал, потом осердился. В это время зазвонил телефон. Лапшин, шлепая босыми ногами, обошел кровать, взял трубку и свежим голосом сказал: «Выезжайте, спускаюсь». «Ты куда?» — спросил Ханин и зашептал. «Возьми меня с собой, Иван Михайлович, сделай одолжение, пожалуйста». Лапшин сел впереди, рядом с Кадниковым. Ханин втиснулся на заднее сиденье с Криничным и Толей Грибковым. Кадников сразу так нажал на педаль акселератора, что всех отбросило назад. — Далеко? — спросил Ханин. Толя, узнав журналиста, почтительно ответил. — В детском селе. Он там не один. — Кто он и почему не один? — Да, Корнюха! — с готовностью стал объяснять Грибков. — Сначала мы имели сведения, что там просто одна женщина, понятно, короче, с которой у него связь. Ну, а потом выяснилось, что их вообще там несколько, кажется, вооружены. — Кажется, — передразнил со своего места Иван Михайлович, — такие вещи нужно точно знать. Вот Мамалыга, кажется, был невооружен, и что из этого вышло, а... Толя виновато промолчал. — Жми, жми, Кадников, давай не стесняйся, — велел Лапшин, — обгоняй колонну. Он сам потянул поводок сирены, и длинный вой разнесся над спящим городом. — Над чем вы сейчас работаете? — спросил Толя Ханина. — Я читал, будет серия очерков о полярной авиации. — Вроде бы, — угрюмо отозвался Ханин. — Это здорово, наверное, интересно, полярная авиация. Действительно, соколы там могут работать. Вообще... Моряки, скажем, и всякие исследователи белых пятен — замечательный народ. Вы, когда на Красне находились, еще там свою книжку писали или потом? — Книжку я тоже читал. А вот что вы, автор, не сообразил, — сказал Криничный. — Будем знакомы. — А я Грибков, — сказал Толя, — а Анатолий? Машина миновала бойни и вырвалась напрямую мглистую и холодную дорогу. Дворники со скрежетом обметали леденеющее ветровое стекло. Ханин взглянул на светящиеся стрелки часов. Было 4:10. — Вот вы бы о ком написали, — доверительным шепотом произнес Толя, указывая на широкую спину Лапшина. — Вот бы про какого человека. — А как о вас писать, когда вы все кругом засекречены? — усмехнулся Ханин. Криничный посипел трубкой, опять раскурил ее и сказал, — Люди, товарищ Ханин, не засекречены, а в нашем деле, знаете, главное — человек. Я, конечно, с своим мнением не навязываюсь, я как читатель говорю, но возьмите вы, к примеру, нашего Бочкова Николая Федоровича, это же золотой мужик. Как он, допустим, ненавидит людей, которые пренебрежительно отзываются о бухгалтерах, о счетоводах? Вообще, в кино, например, бывает, если идиот, то главбух, а если дура, то пишет машинистка. И вообще, если взять жизнь Бочкова целиком, где нас ждать будут? — перебил Лапшин. — У лицейской арки, — сказал Криничный. Кадников резко приложил баранку, машина повернула налево, огоньки Пулково мелькнули наверху. — Стесняешься ты ездить что-то нынче, — сердит, — сказал Лапшин, — давай-ка мне баранку. — Так... Гололед же, Иван Михайлович, бандитам это наплевать, гололед или не гололед. Уйдут тогда, с кого спросим? С Господа Бога. Тяжело протиснувшись за руль, Лапшин сразу же нажал на акселератор так, что стрелка спидометра показала 90. «Грабанемся», — пообещал Кадников. «Охрана труда где ты?» — сказал Лапшин. «На поливочную машину тебе, старик, надо переходить». Есть такие машины, песочницы, что ли, песком улиц посыпать, спокойная работа. Давай сирену, там какой-то лопух разворачиваться вздумал. Над застывшими, замороженными полями вновь взвыла сирена, мигнул и погас фонарь шлагбаума. Ханин, слушая рассуждение Толи Грибкова, вдруг восхищенно подумал о Лапшине. Вот и черт! И нипочем, ему что машину так и водит по льду. В бессмертие верит, что ли? «Хорошо бы у нас кружок для начинающих создать», — говорил Толя. «У нас многие ребята пишут, кто стихи, знаете, балуется, но есть со способностями. Есть частушки комические пишут, есть Раешник, один у нас роман написал». «Про что?» «Вообще-то не слишком удачно из жизни капиталистической зарубежной полиции». «А он там был?» «Нет, но материалы поднял большие, там любовь описана сильной, как... Полиция применяет к забастовщикам слезоточивые бомбы. Ну, что ж, рассеянно сказал Ханин, возможно, в свете фар мелькнули и исчезли египетские ворота. Кадников жидким от страха тенором бормотал что-то насчет лысых покрышек и насчет тормозочков. Под аркой лицея на морозном ветру мучительно продрогший стоял по-бужински. Лапшин, несмотря на предупреждение Кадникова, тормознул, машину занесло, крутануло раз и другой. По-бужински распахнул дверцу. — Где? — спросил Иван Михайлович. — Ушли, — ответил по-бужински. — То есть не совсем ушли, — поправился он. — Железнодорожной линии ушли. Там будка есть, стрелочника. Вот засели. От стужи у него не попадал зуб на зуб. — Залезайте к ним на колени, — велел Лапшин. По-бужински просунулся к Ханину, залез всем на колени, тихо пожаловался. Ну и ну, все кости проморозил, и челюсть ноет. От него шел холод, как от куска льда, и дышал он холодом, словно вьюга. — Хоть бы спирт нам давали для таких происшествий, — вздохнул Криничный. — Небось, в Корнюхе есть чем согреться. Машину кидало по скользким глубоким ухабам. По-бужински изредка командовал направо, налево, в переулок. Ханин тоже начал мерзнуть. Было холодно и очень неудобно сидеть. Все смолкли, кроме Толи Грибкова, который продолжал свой литературный разговор. Ханин отвечал на его вопросы все короче и все резче. А когда Толя спросил его, что он думает насчет творческой лаборатории писателя, Ханин совсем обозлился. — Бросьте вы эти слова, юноша. Писатель, творческая лаборатория, боять, творить, поэты. Я журналист, газетчик, понимаете? И от этого высокого стиля у меня всегда такое чувство. Вот меня обкормили соевыми шоколадками. — Куда? — спросил Лапшин. — Прямо вдоль линии. Морозный ветер засвистел пронзительнее. — Вон где огонек светится, — сказал по-бужински, — и левее немного. Иван Михайлович поставил машину у обочины. Жестяно захлопали дверцы. По-бужински вынул маузер и на бегу крикнул. — Там поезд идет, товарищ начальник. Нужно их от поезда отрезать. Николаю Федоровичу и Окошкину не совладать при помощи курсантов. Поезда еще не было видно, но уже слышалось его далекое и натужное пыхтение. И свет паровозного прожектора мелькнул на верхушках телеграфных столбов. Они побежали по неглубокому жесткому снегу, и Ханин тоже побежал рядом с Грибковым. На бегу, немножко задыхаясь, он услышал, как Толя спрашивает, есть ли у него оружие, но отвечать не хотелось, и Ханин сделал вид, что не слышит. Слева, там, где чернела будка стрелочника, громко и отчетливо затрещали выстрелы, но людей не было видно. Наверное, залегли. — К полотну! К полотну! — крикнул Лапшин. — За мной и рассыпайтесь вдоль рельсов! Он успел обогнать по-бужинского и бежал легко, легче других, иногда только поскальзываясь сапогами на ледяных проплешинах полосы отчуждения. Все остальное, как показалось Ханину, произошло в одно мгновение. Мгновенно появился паровоз, заливая ярким светом прожекторов, залегших в снегу военных, мгновенно распахнулись дверцы будки, и три черные тени, непрестанно стреляя из пистолетов, побежали навстречу Ханину. Они, разумеется, бежали не к нему, а к поезду, чтобы прыгнуть на подножки вагонов и через 3 километра исчезнуть в лесу. Но Ханину показалось, что они все трое бегут на него. И как это было не нелепо, как не глупо было безоружному кидаться на 3 вооруженных бандитов, он все-таки кинулся. Кинулся им наперерез, нелепо размахивая длинными руками, потеряв шляпу, путаясь в длинных полах пальто. И так же молниеносно, как и все предыдущее, он увидел перед собою невысокого, тонкого, ловкого, успевшего обогнать его Толю Грибкова. Подмерный и глухой грохот колес медленно ползущего пригородного состава Ханин услышал и одновременно увидел, а может быть, сначала увидел, а потом услышал, что в него стреляют. Услышал цоканье пуль и увидел человека, который возник вплотную перед ним, закрыл его собою и, стреляя, закричал ругательные слова. Светлые квадраты окон поезда проносились почти у плеча Ханина. Грохотало железо, гудел почему-то паровоз, а Толя Грибков лежал в наступившей внезапно тишине у ног Ханина, и рука его странно вытягивалась и заламывалась, словно пытался достать что-то невидимое во вновь наступившем мраке ночи. Выстрелов больше не было, поблизости слышалось только какое-то кряхтение да отрывочные слова. «Вяжи руки, гляди, у него нож, осторожней, Бочков!» И еще раз где-то далеко, помст, может быть, прогрохотал поезд. «Анатолий!» — крикнул Ханин. «Грибков!» Только теперь он начал понимать, что случилось. И, опускаясь на корточки за спиной юноши, поворачивая его к себе, сам не слышь своих слов, он закричал хриплым, не своим голосом. «Иван Михайлович Лапшин, кто тут есть? Грибкова убили, Акошкин!» «Ах, да не убили!» — с досадой и со стоном сказал Толя. «Живой я, наверное, ранили». Рука его все еще скребла снег, и лицо было под цвет снега, когда Лапшин, Бочков и Побужинский склонились над ним, освещая его карманными фонарями. Ханина трясло. Кто-то из курсантов подал ему шляпу. Возле самого его лица мелькнули ноги Криничного. Две машины сорвались и на полном газу исчезли за поворотом. Лапшин, вздыхая, накладывал повязку Грибкову, Побужинский ему светил. Вновь пошел снег, но теплее не стало. «Как же это случилось?» — уже в машине усталым голосом спросил Лапшин. «Это я виноват», — помолчав, ответил Ханин. «То есть он знал, что у меня нет оружия, и когда началась пальба, закрыл меня. В нем сидит не его пуля, а моя творческая лаборатория». Внезапно вспомнил Ханин и ужаснулся, представив себе, как обидел тогда своей нелепой раздраженностью Грибкова. «Зачем, для чего я так шуганул мальчика?» В детском селе в больнице Лапшин получил документы Грибкова, его разряженный пистолет, какую-то тетрадку, книжечку Маяковского «Как делать стихи» и комсомольский билет. Тетрадку он протянул Ханину, тот протер очки, сел здесь же в приемном покое на белую табуретку и стал читать. Это были только стихи, такие, какие пишут все мальчики в его возрасте. Тут было и про то, что такое настоящая любовь, без слез, без вздохов, без нелепых мук, товарищи, девушка, подруга и жена. Было и про речку, тиха, задумчиво, прозрачно, глубока. Было и про авиацию, ревя моторами, идут в последний штурм. Было и про уголовный розыск, гражданин, спокойно, вы арестованы. — Что, хорошие стихи? — негромко спросил Иван Михайлович. — Не знаю, — глядя в тетрадку, — ответил Ханин. — Впрочем, это не важно. Я вообще теперь не понимаю, что важно и что совсем не важно. Стаскивая на ходу резиновые перчатки, вошел круглолицый молодой врач, попросил у Лапшина папироску, сел и сказал, пытаясь закурить. — Ну что ж, товарищи, дело серьезное. Покуда мне не совсем все ясно, состояние его, разумеется, тяжелое. Утром соберем консилиум. Позвоните. Дежурная сестра спала, положив голову в косынки на скрещенные руки. С большими окнами сирело, занимался морозный рассвет. Когда Лапшин и Ханин поднялись, в приемный покой вошел Акошкин с красными глазами, замученный. — Жив еще? — спросил он у врача. — Жив, жив, — сказал Иван Михайлович. — Пойдем, Васюра. В машине Акошкин уныло рассказывал. — Ушел Корнюха, и Мамалыга ушел, которого взяли еще личность неустановлена. Корнюха с ним поменялся шапками, напялили его треух, хитрый. Он на подножке повис и скочил где-то на ходу, черт его знает где. По гололеди разве разберешь? Собак, конечно, вызвали, согласно науке. — А Мамалыга-то как ушел? — сердито спросил Ханин. Акошкин не ответил. В городе ехали медленно. Дома Иван Михайлович достал ханинскую, наполовину опорожненную бутылку коньяку, налил всем по стопке. Я сказал негромко, так, чтобы не разбудить Патрикеевну. — Ну, братцы, чтоб Толь наш поправился. Выпей, Давид Львович, он тебя до сих пор еще дрожь пробирает. Выпили, легли поспать хоть на часок, но уснул только Кошкин на полу, на тощем тюфяке. А Лапшин и Ханин, попритворявшись часа полтора друг перед другом, что спят, притворились, что проснулись, и сели пить чай. После чаю Ханин сразу же уехал в больницу, Грибкову, а Иван Михайлович, не велев Патрикеевне будить Окошкина, отправился в управление.